Глава первая. Дом. Милый дом. Одни кричали: «Это наша земля!» Другие: «Это наша земля!» Земля прошептала: «Вы все мои!» Надежда Коноваленко. Мелкий моросящий дождь шуршал по опавшим листьям, выбивал частую дробь на крыше автомобиля, стучал по полям его шляпы и новому пальто. Шили в вытекане, на заказ. Сидела, как влитое. До того, как попала с ним, под ирландский дождь, разумеется. «Это оно?» — спросил Курт. Детектив Барри О'Салливан выбрался из-за руля, хлопнул дверцей автомобиля и тяжело оперся о мокрый капот, нервно дергая сигарету из портсигара. На темную громаду старого особняка, возвышавшегося перед поздними посетителями, О'Салливан подчеркнуто не смотрел. «Вы же сами просили!» — буркнул ирландский коллега, прикуривая от вспыхнувшего огонька зажигалки. «Сразу к месту. А я ведь предлагал вначале в паб, обсохнуть, выспаться с дороги. Да с утра и...» «Можете подождать в машине», — вежливо предложил Курт. «Вот еще!» — вспыхнул О'Салливан, злобно вдыхая дым. «Сейчас докурю и вместе пойдем. Стемнеет скоро. Куда вы в одиночку?» «У меня есть фонарик». «Нет, ну какого дьявола тащиться в проклятый дом на ночь глядя?» «Я хотел его осмотреть как раз в полночь». О'Салливан пробормотал что-то на ирландском, судя по экспрессии, не слишком деликатное, и бросил окурок в осеннюю жижу из мокрых листьев и грязи. «Служебное рвение — это, конечно, хорошо», — наконец не зашел до цензурного ответа О'Салливан. «Но если с вами что-то случится, ваш департамент нас строим на эшафот отправит, а с меня начнут. Даже отца-инквизитора выделят. Не поскупятся». «Полно вам, Барри!» — миролюбиво отозвался Курт. «Вы же сами говорили, что все это суеверие. Какая первая версия гарды? Бандиты?» «Гарда — ирландская полиция». «Тут не все так просто», — мрачно отозвался О'Салливан, подходя к тихому особняку. «Местные в один голос кричат, что без магии не обошлось. Иначе наш отдел и не потревожили бы», — согласился Курт, пока ирландский детектив воевал с ключами и старым замком. «В доме сильно натоптали?» «Нет», — налегая на дверную ручку, отозвался О'Салливан. «Только тела забрали. Народ наотрез отказывается сюда идти. Так что даже кровь с паркета, кажется, не отмыли». «Хорошо», — ободрился Курт. «Будет с чем работать». Ветхие на вид двери оказались неожиданно тяжелыми. Им пришлось налегать на створки вдвоем, чтобы заржавевшие петли провернулись, нехотя сдаваясь грубой мужской силе. Изнутри пахнуло стылым воздухом, пылью и тошнотворным запахом застарелой крови. «Ну, это совершенно точно не бандиты», — с порога определил Курт, подсвечивая холл фонариком. Мебель в старом особняке оказалась ветхой и старомодной. Зато на полках и за стеклянными дверцами мерцали тусклым серебром кубки и статуэтки, светились призмы и хрустальные люстры, а на стенах с потемневшими от времени обоями висели картины в позолоченных рамах. Курт немного разбирался в искусстве и мог бы поспорить, что некоторые из работ являлись оригинальными. Грабители такими тонкостями совершенно точно не тревожились бы и попросту прихватили бы все, что не приколочено. «Хороший домик», — одобрил Курт, ступая на скрипнувшую половицу. — Темно только. — Покойница так и не провела электричество, — пробормотал Барри, щелкая своим фонариком. — Говорил же, надо утром. — Нечисть просыпается в полночь. Хлопнули тяжелые створки за их спинами. На верхних этажах что-то с грохотом отвалилось. О'Салливан подпрыгнул, выпустил фонарь из рук и емко выразился. — Сквозняк, наверное, — ровно предположил Курт, поднимая фонарь с пола и передавая его напарнику. «Осмотримся. Не переживайте, Барри. Если здесь замешана магия, я это почувствую. Даже хорошо, что вы тут. Проследите за всем лично. Вам ведь тоже отчет сочинять?» Ирландский коллега долго, со свистом, выдохнул через сжатые зубы. «Вот и мне велено писать каждый день», — пожаловался Курт, «чтобы ни детали не упустить». «Ну, ваше начальство далеко», — оглядываясь и передергивая плечами, отозвался О'Салливан. «А мое в паре часов езды. В Дублине. Мне по шее настучат скорее, чем вам». «Беда», — согласился Курт. Но вы только посмотрите, сколько здесь ценных вещей. И ничего ведь не тронули. Имеется опись имущества? Опись имеется, но сверку никто не делал, пробурчал ирландский детектив. Старуха Мюррей никого не пускала в дом до последних дней. Местный монастырь выделил послушницу. Та присматривала за покойницей до самой кончины. Особняк пустовал пару месяцев, до тех пор, пока наследники не заявились. Может, они и сверяли побрякушки по списку. Да как теперь узнать? А после происшествия? После убийства сюда никто не совался. Курт задумчиво прошел по холлу и обернулся, выхватывая лучом фонаря запертые входные двери. На тяжелых створках красовались жирные коричневые полосы, размазанные от пола до самой дверной ручки. А на темном полу остались полустертые очертания человеческого тела. «Кто-то почти выбрался», — подметил Курт. Барри оглянулся и торопливо отошел от окровавленных дверей. «У меня есть схема расположения тел, когда их нашли», — сглотнув, просветил коллегу О'Салливан. «Если интересно». «Интересно. Попозже». Курт прошел из холла, подсвечивая засохшую кровь фонариком. Жирный след вел в гостиную и терялся под старым ковром. Перед диваном на камине остались еще очертания, набросанные мелом. «Трое», — сосчитал Курт, присаживаясь на корточке. О'Салливан мрачно кивнул. «Всего семеро», — предвосхитил он следующий вопрос ватиканского особиста. «Еще трое наверху». «Выглядит, как обычная поножовщина». «Побойся бога, Лемон», — возмутился О'Салливан. «Тут же были женщины и дети». «Может, не поделили наследство?» Задумчиво проронил Курт, снимая перчатку. Под ладонью завибрировало, отозвалось неприятной дрожью в теле. В городе утверждали, будто родственники и впрямь не ладили. Каждый тянул на себя и утверждал, что у них-то прав побольше, чем у тех, других. Поэтому они вроде как договорились продать дом, а затем поделить деньги. С какого рожна им резать друг друга? Курт поднялся, надевая перчатку, и молча направился к лестнице. Ирландский коллега нехотя последовал за ним. «Еще один», — посчитал Курт, остановившись между этажами и указав на очертания тела на площадке. «Ребенок?» «Американцы притащили с собой 14-летнюю дочь». Курт нахмурился и продолжал подъем. Лестница оказалась старой, скрипела на каждом шагу, отдаваясь эхом по пустому особняку. Четыре спальни по обе стороны от лестницы были закрыты. Курт дернул первую ручку, заглядывая внутрь. Взгляд тотчас зацепился за кровавое пятно на разоренной постели и очертания, сделанные в этот раз углем. «Шесть!» — подсчитал он. «Где нашли седьмую жертву?» «У окна!» — указал на другую спальню О'Салливан. Женщина пыталась разбить стекло. Курт заглянул в соседнюю комнату и молча прошел к окну. Очертания последнего тела он проигнорировал. «Тонкая», — подметил он, постучав пальцем по стеклу. «Тут разбить, раздунуть. Почему у нее не получилось?» «Следы ногтей на раме, ушибы на ладони, сбитые костяшки», — обронил за спиной О'Салливан. «Она совершенно точно пыталась выбраться». Курт отстегнул перчатку и положил ладонь на ветхую раму. В кисти неприятно кольнуло. «Все выходы запечатаны. Что за чушь?» «Магия!» Тут же встрепенулся О'Салливан. «Значит, кто-то атаковал их магией? Очуметь! А я ставил на грабителей!» «Я не говорил, что их атаковали магией», — поправил Курт, внимательно разглядывая стены и потолок. «Только что на доме лежит заклятие. Не скажу, какое, я не колдун. Но вот эта полупрозрачная пленка...» «Я ничего не вижу». «Дом как будто живой». Завороженно протянул Курт, разводя руки в стороны. Пальцы задели обветшалые обои, и он тотчас с шипением отдернул кисть, растирая зудящие ладони. Из коридора раздался грохот. Барри снова вздрогнул, выругался и рывком выхватил из кобуры табельное оружие. «Вы как хотите, Лемон, а я безоружным здесь ходить не буду». Не то предупредил, не то пригрозил О'Салливан. Курту табельное оружие не выдали. Так что неважно, что он там хотел. «Отсюда!» — шепотом подсказал Барри, когда Курт вышел вслед за ним в коридор с фонариком наперевес. «Из подсобки!» «Может, крысы?» — предположил Курт. В ответ в дверь глухо ударили изнутри. О'Салливан спустил еще одно нехорошее словцо и взял дверную ручку на прицел. «В прошлый раз, когда вы здесь находились, что-то подобное случалось?» — поинтересовался Курт, подсвечивая дрожащую створку. «Нет», — сквозь зубы процедил Барри. «В тот раз мы с оперативной группой приехали в полдень, а вас принесло сюда на ночь глядя». «Значит, меня приветствуют?» Коротко рассмеялся Курт и взялся за дверную ручку. Луч фонаря выхватил сваленные коробки в темной подсобке, заваленные старьем стеллажи и жуткую маску с клыками, прибитую к стене. «Господи Иисусе!» — пробормотал Барри. «Я этой дряни в прошлый раз не видел». «Значит, кто-то все-таки побывал в доме после отъезда вашей опергруппы?» — шагая внутрь, уточнил Курт. «Ух ты! Да это же маска древних ацтеков! Мисс Мюррей обладала недурным вкусом!» Подсобка дрогнула, и Курт инстинктивно прикрыл голову руками. Вовремя, потому что с верхней полки слетели глиняные урны, обиженно звякнули, столкнувшись с фонариком и локтями заезжего гостя, и щедро осыпали его голову горстями пепла. «Врах!» — побледнел О'Салливан, подаваясь назад. «Выходите оттуда, Лемон!» Курт закашлялся. Отряхиваясь от чужих останков, обернулся к напарнику и рухнул ничком на пол, когда его без церемонии приложили по затылку. Выбитый из руки фонарь покатился по засыпанному прахом полу. В коридоре дико закричал О'Салливан, раздался звук выстрела и глухой звук падающего тела. Курт вскочил, потирая ушибленную голову, оценил летавшую по коридору маску с призрачным хвостом, рухнувшего без чувств Барри, отлетевший пистолет, вонь пороха, собственное окончательно изгвазданное пальто и неожиданно рассердился. «А ну замри!» — потребовал он, выхватывая массивный крест из-под ворота. «Именем Господа нашего!» «У тебя нет власти изгнать меня!» — нагло заявили из-под маски. Но беспорядочный полет по коридору прекратился. «Вещица у тебя, конечно, ценная, но сам ты как есть самозванец!» «Кто бы говорил!» — нахмурился Курт. «Назови себя нечисть!» «От нечисти слышу!» — возмутился призрак, отбрасывая бесполезную маску на пол. «И в отличие от тебя, я-то прекрасно знаю, с какого конца за крест хвататься!» «Да я таких, как ты, толпами валил!» Ацтекская маска прокатилась по половицам и сорвалась с лестницы, глухо и печально бухая о ступеньки. Курт проводил ее долгим взглядом, поднял с пола фонарик и коротко уточнил. «А таких, как погибшие наследники?» «Не вешай на меня всех собак, светлячок!» — отрезал призрак, зависая над полом. Судя по рябе, пробегавшей по его силуэту, он отчаянно пытался вернуть нужную форму. «Я тут вообще ни при чем!» «Да я с самой кончины старушенца из подсобки не вылезал!» «Оплакивал?» «Бесновался!» — признался призрак, принимая, наконец, подобие человеческой формы, почему-то в рясе и с арбалетом за плечом. «А ты бы что делал, если бы какая-то пигалица зашвырнула меня, в дрянную подсобку и с перепугу двойную печать на дверь хлопнула?» «Какая пигалица?» — уточнил Курт основное, присаживаясь на корточки рядом с Барри. Напарник дышал, хотя и находился в глубоком обмороке. «И почему ты сейчас вырвался?» «Так ты со своими побрякушками печати сорвал!» Призрак обличающе ткнул в него пальцем. «Нормальные люди эту подсобку хоть трижды на день могли открывать. Мне оттуда все равно было не вырваться. Ну и ночью ко мне никто не лез. А днем, сам понимаешь, в моем теперешнем состоянии мне не рыпнуться. Не с печатью на шее. Точно!» Курт задумчиво посмотрел на распятие с частицей Святого Креста, оставленное ему куратором в Ватикане, заправил его обратно под рубашку и повернул четки Святого Марцеллина на запястье, одергивая рукав так, чтобы любопытный призрак не подсматривал. Святой Марцеллин, по преданию, изгонял бесов. «Как зовут тебя?» — вздохнул Курт, поднимаясь с корточек. «Рафаэль!» — помедлив, буркнул призрак. «Встречный вопрос! Как насчет помочь мне, светлячок?» Курт удивился. «Ты, между прочим, главный подозреваемый», — просветил он наглого призрака. «Или в доме еще есть неупокоенные души?» «Есть», — хмыкнул Рафаэль. «Ты, например». Курт огляделся и направился к ближайшей спальне. Рафаэль сунулся следом, но тотчас отлетел, когда Курт вышел наружу с покрывалом. «А ты заботливый!» — оценил призрак, когда Курт накрыл бесчувственного Барри, подоткнув концы так, чтобы напарнику не поддувало на холодном полу. «Так поможешь или нет?» «А ты на вопросы отвечать будешь или нет?» В тон ему отозвался Курт, приоткрывая дверь в последнюю комнату. Та оказалась рабочим кабинетом, также заваленным всяким хламом вперемешку с ценными вещами. Курт прошел внутрь, оглядываясь по сторонам. «Так я отвечаю», — возмутился Рафаэль, метнувшись следом. «Когда я хоть раз промолчал?» «Нечисть в доме, кроме тебя, еще имеется?» Курт резко обернулся так, что летевший за ним Рафаэль врезался в него всем призрачным корпусом. Лицо обдало вязким холодом. «Ммм, почти поцелуй!» — хмыкнул Рафаэль, поддавшись назад. «Ладно, светлячок, шутки в сторону. Кроме покойницы и меня, других тварей в доме нет. Ну или не было до твоего появления». «А за последние месяцы?» — педантично уточнил Курт. «Как долго ты провел в подсобке? Мог ли кто завестись в пустующем особняке, пока ты сидел в заперти?» «Откуда мне знать?» Призрак даже руками развел. «Если ты не в курсе, светлячок, печать — это такая дрянь, когда тебя запирают почти что в гробу. Я ничего не видел и не слышал за пределами подсобки. Можешь представить, как я счастлив видеть хотя бы тебя!» «Курт», — не дожидаясь очередного светлячка, представился он. «Курт Лемон. Особый отдел Ватиканской службы безопасности». «Особист, значит?» — приободрился Рафаэль так, что призрачный арбалет за плечом даже звякнул в такт. «А чего умеешь? Можешь отвязать меня от этого места?» Курт покосился на исполненное надежды лицо призрака и занялся камином. Время близилось к полуночи. До утра они отсюда не уедут. Даже если Барри очнется раньше, а батарейки в фонарике не хватило бы на целую ночь. Да и как бы напарник не окоченел до утра. «Во-первых, ты все еще главный подозреваемый», — отозвался Курт, когда огонь в камине наконец разгорелся. В кабинете сразу стало светлее и теплее. «Я не могу проверить, действительно ли ты сидел в заперти и ничего не видел и не слышал, как на заказ. А вот мотив у тебя был». «Какой же?» — явно заинтересовался Рафаэль, подаваясь ближе к огню. «Кому, как не тебе, выгодно, чтобы дом оставался пустым?» — пожал плечами Курт, усаживаясь на диване. «Не первый ведь подобный случай. Кто-то, кого приютил старый хозяин или хозяйка, и кто решил не уходить оттуда, где ему хорошо. Обычно это нечисть, преступник или душевнобольной». «То есть я перерезал наследников, чтобы и дальше наслаждаться плесенью и одиночеством?» — взвился в воздух Рафаэль, стискивая призрачные кулаки. «Да знаешь ли ты, сколько лет я пытаюсь отсюда выбраться, светлячок? Ты...» «Нет, ты в самом деле решил, что у меня тут увлекательная жизнь, и мне ничего, кроме этого склепа, не нужно?» «Спешу разочаровать, особист. Я тут заперт надежнее, чем в гробу. И если ты думаешь, что я от этого в восторге...» «Откуда ты знаешь про вырезанных наследников?» Рафаэль уничижительно фыркнул под потолком и медленно опустился вниз. «Во-первых, ты сам спросил», — напомнил призрак, усаживаясь рядом с Куртом на диване. «Во-вторых, я не слепой и вижу пятна крови. Сейчас, когда ты меня выпустил из подсобки, вижу по всему дому. Резня тут случилась и в самом деле знатная, но я к ней отношения не имею. Ты взял неверный след, Курт Лемон». «Возможно». Не стал спорить Курт, пока Рафаэль выжидал, разглядывая его практически в упор. «Но я все равно не могу отвязать тебя. Начальство потом шкуру спустит. Ты ведь, если не подозреваемый, то, по крайней мере, свидетель. А если не свидетель, то улика. Словом, до окончания расследования ничем помочь не могу». «А после?» — не сдавался Рафаэль. «После сможешь?» Курт тяжело вздохнул. «Покажи, к чему там тебя привязали». Уклонился от ответа он. «Надеюсь, это не любимый носок и не старые портянки». «Обижаешь!» — кольнул его укоризненным взглядом Рафаэль и метнулся обратно в коридор. Барри О'Салливан, слабо зашевелившийся под покрывалом, увидел промчавшегося перед лицом призрака, глухо вскрикнул и вновь уронил голову на пол. «Вот!» На колени упал тяжелый амулет, больше напоминавший женское украшение, чем магический артефакт. Курт повертел в руках металлический цветок, приглядываясь к рунам в основании лепестков, и покачал головой. «Так ведь это не привязка», — сообщил он Рафаэлю, в нетерпении поглядывавшему то на Курта, то на амулет. «Это ловушка, поглотитель душ. Вот, смотри, руны. Похоже, тебя ждали и готовились, приятель». Рафаэль со свистом выпустил воображаемый воздух сквозь сжатые зубы и выхватил арбалет из-за плеча, всадив один за другим несколько болтов в портрет, висевший над камином. «Проклятая старуха!» Курт глянул на невредимый портрет еще молодой женщины, по которому расплывались призрачные волны, и крепко задумался. «Ты умрешь окончательно, если я тебя отвяжу», — сообщил он неутешительные выводы Рафаэлю. «Может, отец Иероним подскажет другой выход? Он мой куратор в Ватикане». «Благодаря ему ты здесь?» Курт кивнул. «Тогда пиши ему». Рафаэль быстро принял решение. «Скажи, я рассмотрю любые варианты. Окончательно умирать мне неохота. Видишь ли, я не могу похвастать святой жизнью до того, как ведьма меня подловила. Словом, маловато шансов на райские гущи в загробном мире». «Понимаю». «Я, к слову, убивать ее пришел», — неожиданно сознался Рафаэль. «Сотню лет назад». «Ведьмолов?» — удивился Курт. «Ага. Сейчас эта должность, кажется, иначе зовется». «Значит, мы коллеги», — протянул Курт, поднимаясь на ноги. «Это меняет дело. А тебе есть записи в архивах особого отдела?» «В Ватикане? Может быть», — задумчиво кивнул бывший ведьмолов. «Вот только, видишь ли, меня выгнали за полгода до смерти. Провинился. А так как ничего другого не умел, отправился в свободное плавание по деревням, вычищать нечисть за плату. Так оказался здесь». «До сих пор не верится, что старуха Мюррей все-таки слегла в могилу!» «Вот и я сомневаюсь», — пробормотал Курт, подбрасывая полено в огонь. «Ты чего удумал?» — заинтересовался Рафаэль, когда Курт надел ведьмин амулет на шею. «Эй, светлячок, как там тебя? Курт, ты куда?» «Проверить дом», — отозвался Курт уже из коридора. Через бесчувственного Барри он аккуратно переступил. «Завтра я наведусь на кладбище, а пока нужно убедиться, что никто не мог проникнуть в дом снаружи. Что там насчет тайных ходов?» «Думаешь, старуха встает по ночам из могилы, чтобы навести порядок в оставленном доме?» — поразился вдогонку Рафаэль. «А к утру зарывается обратно в землю?» «Не исключено». «Эй, а амулет тебе зачем?» — снова возмутился призрачный ведьмолов, догоняя Курта уже на лестнице. «Ты никак возомнил, что я теперь твоя собственность?» «Важный свидетель. Скорее, трофей!» — нахмурился Рафаэль, тем не менее покорно следуя за носителем амулета. «Нет, но куда тебя несет, светлячок?» Из дневника Курта Лемона. Четверг, 24 октября 1950 года. «Преподобный отче Иероним, вы просили писать каждый день. И я честно постараюсь. Хотя вы далеко, мой ежедневный отчет прочтете не скоро. Поэтому наказание мне пока не грозит. Могу и не стараться. Оцените мою честность, отче. За окном уже светает, и мой напарник Барри вот-вот проснется. Хотя толку от него пока немного. Зато я обзавелся помощником в лице плененного призрака, который утверждает, будто он бывший ведьмолов и очень жаждет встречи с вами. Говорит, что при жизни звали Рафаэлем. Как бы его проверить, отче? Предположений пока не делаю, как вы и велели. Но не могу оставить без внимания покойную хозяйку особняка. Я постеснялся спросить у Барри, забили ли ей в грудь осиновый кол. Так что придется проверять лично. Ну, знаете, как это бывает. Для сильной ведьмы обычного чина отпевания могло и не хватить. Призрак на убийцу не похож, но пока оставляю его в списке подозреваемых. Потому что рожа, простите, больно хитрая, да и помощь его сомнительная. Вот только послушайте, чего он вытворил прошлой ночью».